Но в единственное место этот мерзавец не заглянул, и туда-то должен был заглянуть я. Спотыкаясь об обломке на полу, я схватился за ручку дверцы холодильника и дернул ее на себя. В лицо мне пахнуло прохладным воздухом. Я пристально всматривался внутрь, как всматривался несколько ночей назад, до боли напрягая глаза, стараясь увидеть то, что должно было лежать у меня перед носом. То, что искал здесь тот, кто прятался в холле, незнакомец из ночного трамвая. Искал и не нашел. Оставил мне. Все в холодильнике выглядело точно так же, как всегда. Джемы, желе, приправы для салатов, привядшая зелень. Передо мной переливалась всеми красками холодная святыня, которой поклонялась Фанни. И вдруг я резко втянул в себя воздух. Засунув руку внутрь, я отодвинул к задней стенке баночки, бутылки и коробки с сыром. Все они стояли на тонком, сложенном пополам листе бумаги, который я сперва принял за подстилку, впитывающую капли. Я вытянул бумагу и в слабом свете холодильника прочел «Янус, еженедельник, зеленая зависть». Не закрыв дверцу, я, шатаясь, пробрался к креслу Фанни, поднял его и рухнул дожидаться, когда мое сердце угомонится. Я переворачивал бледно-зеленые газетные страницы. На последней были напечатаны некрологи и частные объявления. Я пробежал их глазами. Ничего важного не заметил. Просмотрел еще раз и увидел маленькое обращение, отмеченное красными чернилами. Вот, значит, что он искал, чтобы унести с собой и уничтожить следы. Почему я решил, что именно это объявление? Вот что в нем говорилось. «Где ты скрываешься все эти годы? Мое сердце изболелось, а твое? Почему нет ни писем, ни звонков? Какое счастье для меня, даже если ты просто помнишь обо мне, так же, как я о тебе. Сколько всего у нас было, и мы все потеряли. Пока еще не поздно вспомнить. Вернись, найди дорогу обратно. Позвони». И подпись. «Кто-то, кто любил тебя давным-давно». А на полях кто-то нацарапал. «Кто-то, кто любил тебя всем сердцем давным-давно». Господи помилуй, Пресвятая Богородица! Не веря своим глазам, я перечитал объявление 6 подряд. Выпустив газету из рук, я наступил на нее и подошел к открытому холодильнику немного остыть. Потом снова вернулся и перечитал проклятое объявление в 7 раз. Ну и дьявольская же штука, ну и ловко сработана. Какова приманка? Гарантированная, безотказная ловушка. Прямо-таки роршаховский тест. Роршаховский тест – психологический тест, предложенный в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом для определения личностных особенностей пациента. Торжество хиромантии! Да чего же завлекательная жульническая лотерея! Тут же ставишь, тут же выигрываешь. Эй, женщины, мужчины, старые, молодые, брюнеты, блондины, худые и толстые, смотрите, слушайте, это вам! На такое объявление может отозваться кто угодно, всякий, кто когда-то кого-то любил и лишился своей любви. И говоря «всякий», я имею в виду любого одинокого человека в нашем городе, в нашем штате, в целом мире. Кто бы, прочитав это, не соблазнился поднять трубку, набрать номер и темным вечером наконец-то прошептать «Я здесь, приходи, прошу тебя». Стоя посреди комнаты, я пытался представить себе, что пережила Фанни в тот вечер. Палуба ее корабля скрипела, когда она под звуки скорбящей на патефонном диске тоски всем своим грузным телом кидалась то в одну, то в другую сторону, а холодильник с его драгоценным содержимым был широко раскрыт, и глаза Фанни бегали, а сердце металось в груди, как колибри в огромном вольере. Боже, боже, редактором такой газетенки мог быть только пятый всадник апокалипсиса. Я просмотрел все остальные объявления. Под каждым значился один и тот же телефонный номер, только по нему вы получали сведения обо всем, что говорилось в объявлениях. И это был номер телефона проклятущих издателей газеты «Янус», «Еженедельник», «Зеленая зависть». Чтобы на том свете в огне гореть. Фанни в жизни не купила бы такой газеты, значит, кто-то ей дал ее. Или? Я замер и взглянул на дверь. Нет. Кто-то подсунул газету в ее комнату, обведя красными чернилами именно это объявление, чтобы она наверняка его увидела. Кто-то, кто любил тебя всем сердцем давным-давно. «Ах, Фанни!» — в отчаянии вскрикнул я. «Несчастная дуреха! Как ты могла?» Распихивая ногами осколки богемы и баттерфляй, я двинулся к дверям, потом опомнился, вернулся к холодильнику и захлопнул дверцу. На третьем этаже дела обстояли не лучше. Дверь в комнату Генри была широко распахнута. Прежде я никогда не видел ее открытой. Генри любил, чтобы двери всегда были закрыты. Он не хотел, чтобы кто-то из зрячих имел перед ним преимущество. Но сейчас... Генри, я сделал шаг внутрь. Маленькая квартирка была аккуратно прибрана. Она поражала чистотой и порядком. Каждая вещь на своем месте, все начищено. Но в комнате никого не было.